эфире «Модель для сборки». Пол Андерсон. «Быть царем». Окончание. Совсем краткое содержание предыдущих серий. Один из патрульных во времени, из крайне засекреченной организации, которой поручено следить именно за перемещениями во времени, отправляется в прошлое, достаточно далеко. Другой патрульный, влюбленный в ту же самую девушку, что и ушедший, отправляется на его поиски и встречает его в образе царя Кира. Деннисон встал и положил руки на плечи Эверарда, сжав их до боли сильными пальцами, которые за 16 лет привыкли держать топор, лук и уздечку. Царь Персии громко вопросил: «Как ты собираешься вытащить меня отсюда?» Глава 7. Эверард тоже поднялся, подошел к краю беседки и уставился на плетение каменных кружев, опустив голову и засунув руки за пояс. «Не знаю». Деннисон изо всех сил стукнул себя кулаком по ладони. «Этого я и боялся. С каждым годом я все больше боялся, что если патруль меня и обнаружит...» «Ты должен помочь мне, Мэнс». «Говорю тебе, что не могу». Голос Эверарда прервался. Он не обернулся. «Пойми меня. Ты наверняка уже сам думал об этом. Ведь ты не какой-нибудь там мелкий предводитель варваров, судьба которого не будет иметь особого значения уже лет через 100. Ты Кир, основатель Персидской империи, ключевая фигура всей этой эпохи. Если исчезнет Кир, исчезнет и будущее. Не будет вообще никакого 20 века, и, конечно, исчезнет Синтия». «Ты уверен?» – взмолился человек за его спиной. «Я просчитал все, прежде чем направиться сюда», – сказал Эверард сквозь зубы. «Не обманывай себя. Мы предубеждены против персов, потому что одно время они враждовали с Грецией, а в нашей собственной культуре слишком много от греческого. Но персы имеют не менее важное значение для истории. Ты сам видел, как все здесь было. Конечно, по твоим представлениям, все они грубы, но такова эпоха. И греки ничуть не лучше персов. Да, у них нет демократии, но нельзя же упрекать людей за то, что они не дошли до этого европейского открытия столь далеко от их умственных горизонтов. Важно другое. Персия была первой державой-победительницей, сделавшей попытку уважать побежденные народы и умиротворять их, державой, соблюдавшей собственные законы, добившейся мира на огромной территории, что позволило наладить тесный контакт с Дальним Востоком и привело к появлению жизнеспособной религии – зороастризма, распространившегося среди многих рас и на большом пространстве. Возможно, ты не знаешь, сколько христианство переняло от культа Митры, но, поверь мне, очень многое. Не говоря уже об иудаизме, религии, которую спасешь лично ты, Кир Великий. Помнишь, ты завоюешь Вавилон и дашь возможность всем иудеям, еще не принявшим другой веры, возвратиться к себе на родину. Без тебя они будут поглощены другими народами, так как это случалось с десятками других племен. Даже в своем упадке Персидская империя останется своего рода матрицей цивилизации. Какими победами знаменит Александр Македонский, как не завоеваниями персидских территорий? А это распространило эллинскую культуру по всему миру. И затем появятся преемники персидского государства. Понт, Парфия, Персия времен Фердоусии, Омара Хайяма и Хафиза, Иран, который мы знаем, и Иран будущего, после 20 века. Эверард круто повернулся. «Если ты сейчас исчезнешь, — сказал он, — то я могу ясно представить себе, как через 3000 лет человечество все еще будет строить зиггураты, гадать о своих судьбах на внутренностях животных и скитаться по лесам Европы, а Америка не будет открыта вовсе». Деннисон обмяк. «Да, — ответил он, — я думал об этом». Он прошелся взад-вперед, заложив руки за спину. Его темное лицо старело с каждой минутой. «Еще 13 лет», – прошептал он еле слышно. «Еще 13 лет, и я погибну в битве с кочевниками. Я не знаю точно, как это произойдет, но так или иначе обстоятельства приведут меня к гибели. Почему бы и нет? Волей-неволей обстоятельства заставили меня проделывать все, что от меня требовалось». И как бы я ни воспитал своего сына, Камбиса, я знаю, что он окажется недоумком и садистом, и только Дарий сможет спасти империю. Боже мой. Он прикрыл лицо широким рукавом. Прости, Мэнс. Я ненавижу жаловаться, но не могу справиться с собой. Эверард сел, избегая смотреть на Деннисона. Но не слышать его тяжелого дыхания он не мог. По прошествии некоторого времени Кир налил вино в две чаши, сел рядом с Эверардом и сухо произнес: «Еще раз прости, все прошло. И я еще не сдался. Если хочешь, я могу поставить вопрос перед главным управлением», — с некоторой долей сарказма сказал Эверард. Деннисон ответил в тон ему: «Спасибо, старина. Я помню их правила достаточно хорошо. Без нас можно обойтись. Они просто запретят путешествие сюда на весь период жизни Киры, чтобы не вводить меня в соблазны, и пошлют мне любезное письмо. В нем будет говориться, что я абсолютный монарх цивилизованного народа, у меня есть дворцы, рабы, виноградники, шуты, повара, наложницы, охотничьи угодья, и все это в неограниченных количествах. Чем же я недоволен? Нет, Мэнс, эту проблему придется решать только нам вдвоем». Эверард сжал руки в кулаки с такой силой, что почувствовал, как ногти впиваются в ладони. «Ты хочешь от меня чертовски многого, Кейт», – медленно проговорил он. «Я просто прошу тебя обдумать все возможности и стать Ариманом. Ты это сделаешь!» Его пальцы опять впились в плечи Эверарда. Это завоеватель Востока отдавал приказ. «Прежний Кейт никогда бы не разговаривал таким тоном», — отметил про себя Эверард, начиная злиться, и подумал: «Если ты не вернешься, и Синтия узнает, что ты не сможешь вернуться, она явится к тебе сама, и еще одна чужестранка в гареме царя никак не сможет повлиять на ход истории. Но если я представлю доклад в главное управление до того, как увижу ее, доложу, что проблема неразрешима, это не подлежит сомнению, что ж, тогда посещение эпохи Кира будет под запретом, Синтия никогда не сможет попасть к тебе». «Я не раз сам думал об этом», — более спокойным тоном продолжал Деннисон. «Я не хуже тебя понимаю все сложности. Но послушай, я могу показать тебе пещеру, где находился мой скутер несколько часов, пока меня не схватили. Ты сможешь вернуться туда к моменту, когда я появлюсь, и предупредить меня». «Нет», — сказал Эверард, — «это отпадает. По двум причинам. Во-первых, закон, причем весьма мудрый закон, запрещает делать это. Правда, иногда бывали исключения, но тут вступает в силу вторая причина. Ты, Кир, они не пойдут на то, чтобы уничтожить будущее ради спасения одного человека». «Сделал бы я это ради спасения одной женщины?» «Не уверен. Надеюсь, нет. Синтии вовсе ни к чему знать все факты. Будет куда лучше, если она вообще ничего не узнает. Я могу использовать свой авторитет агента с правом свободных действий, чтобы эти сведения не пошли дальше главного управления и не говорить ей ничего, разве только что Кейт умер при обстоятельствах, которые вынудили нас запретить путешествие во времени в эту эпоху. Она, конечно, погорюет какое-то время, но она слишком молода и здорова, чтобы скорбеть всю жизнь. Правда, это непорядочно. Но разве лучше будет позволить ей жить здесь в качестве рабыни и делить своего любимого, по меньшей мере, с десятком царских дочерей, на которых он был вынужден жениться из политических соображений? Не лучше ли для нее будет все позабыть и начать жизнь заново среди своих соотечественников?» «Ясно», — сказал Деннисон. «Я просто хотел быть до конца уверен, что это отпадает. Должен же быть какой-нибудь другой выход. Послушай, Мэнс, 16 лет назад создавалась ситуация, послужившая причиной всего того, что произошло впоследствии. Но ведь это случилось не из-за человеческого каприза, а по самой логике событий. Допустим, я бы не появился. Разве Гарпак не нашел бы другого Кира? Кто именно стал великим царем, не имеет ровно никакого значения. Другой Кир вел бы себя совершенно не так, как я, во множестве повседневных деталей. Естественно. Но если только он не был бы безнадежным болваном или маньяком, а достаточно разумным и порядочным человеком, надеюсь, ты не станешь отрицать за мной этих качеств. Его поведение во всех важных событиях не отличалось бы от моего. Я имею в виду поступки и события, отраженные в истории. Ты знаешь, это не хуже меня. За исключением нескольких критических моментов, время всегда стремится вернуться на круги своя. Небольшие различия с годами исчезают и забываются. Это и есть негативная обратная связь. Только в ключевые моменты могут возникнуть какие-то позитивные обратные связи. И прошлые события с годами возрастают в своем значении и с последствиях, вместо того, чтобы исчезнуть. Ты ведь знаешь все это. Конечно, сказал Эверард. Но ты же сам признавал, что твое появление в пещере и было таким критическим ключевым моментом. Именно твое появление навело Гарпага на мысль о Кире. Без этого я хорошо представляю себе, как развивалась бы и разваливалась Мидийская империя. Либо ее завоевала бы Лидия, либо варвары, потому что у персов не было бы царя, имевшего божественное право властвовать ими по рождению. Нет, я не появлюсь в пещере в тот момент, если не получу разрешения, по меньшей мере, самого Данелианина. Деннисон бросил на него взгляд поверх края чаши, потом поставил ее на стол, по-прежнему не спуская с Эверарда глаз. «Ты не хочешь, чтобы я вернулся, верно?» Эверард вскочил со скамьи. От резкого движения чаша выпала из его рук и со звоном упала на пол. Вино растеклось, как кровь. «Замолчи!» — крикнул он. Деннисон кивнул головой. «Я царь. Стоит мне пальцем пошевельнуть, и стража разорвет тебя на куски». «Превосходный способ заручиться моей поддержкой», — буркнул Эверард. Деннисон вздрогнул. Секунду-другую он сидел неподвижно, затем сказал: «Извини. Ты не можешь себе представить, что я испытал». «Да, да, жизнь моя здесь была не так уж плоха. Даже интереснее, чем у большинства. Когда тебя почитают божеством, со временем это даже начинает нравиться. Наверное, поэтому я через 13 лет ввяжусь в бой за Яксартом. Ведь у меня не будет иного выхода. Все мои храбрецы будут смотреть на своего повелителя. Черт возьми, может, оно и стоит того». Он растянул губы в улыбке. «Что же касается моих наложниц, то некоторые из них могут свести мужчину с ума. У меня есть Кассандана. Я сделал ее своей старшей женой, наверное, потому что она чем-то напоминает мне Синтию. Трудно сказать, ведь прошло столько времени. Возвращение в 20 век для меня нереально. Поверишь ли, езда на горячей лошади доставляет куда больше удовольствия, чем гонка в спортивном автомобиле. А кроме того, я знаю, что творю здесь полезное дело. Не каждому дано знать себе такое. Прости, что не сдержался. Я верю. Верю, ты бы помог, если бы только смел. Но ты не смеешь, и я не упрекаю тебя, и тебе незачем меня жалеть». «Прекрати это!» – простонал Эверард. Он почувствовал, будто мозг его разрывается на части в абсолютной пустоте. Сквозь переплетение беседки он видел статую на крыше. Юноша убивает быка. Это был символ человека и солнца. За колоннами и виноградными лозами стояли стражники в кожаных доспехах с луками наготове. Лица их казались вырезанными из дерева. Видно было и то крыло здания, где находился гарем, и где сотни, а может быть, тысячи молодых женщин считали за счастье проводить время в ожидании случайной прихоти своего царя. За городскими стенами лежали возделанные поля, где крестьяне готовили жертву земле матери. Люди поклонялись ей еще в те времена, когда пришли индоевропейцы, а это произошло в далеком туманном прошлом. Далеко за городом будто парили в небе горы, где водились волки, львы, кабаны и скрывались демоны. Этот мир был совсем чужим. Эверард считал, что годы службы в патруле дали ему достаточную закалку и готовность воспринимать все чужое, но сейчас он почувствовал острое желание сбежать в свой собственный век, своему народу, скрыться там и все позабыть. Он осторожно сказал: «Я должен посоветоваться кое с кем. Придется детально проверить весь период, вдруг появится какая-нибудь зацепка. Я недостаточно компетентен, чтобы справиться с этим в одиночку, Кейт. Мне надо вернуться обратно к себе и все обговорить. Если мы что-нибудь придумаем, я вернусь в эту же ночь». «Где твой скутер?» — спросил Деннисон. Эверард махнул рукой. «Там, в холмах». Деннисон погладил бороду. «Точнее ты мне не скажешь». «Что ж, это разумно. Я не уверен, что доверил бы себе самому, если бы знал, где машина времени». «Я имел в виду вовсе не это!» — вскрикнул Эверард. «Неважно. Не будем ссориться еще и по этому поводу». Деннисон вздохнул. «Конечно, отправляйся домой и посмотри, что можно сделать. Тебе нужна охрана?» «Лучше не надо. Это ведь не обязательно». «Нет, у нас здесь безопаснее, чем в Центральном парке в Нью-Йорке». «Ну, это еще ни о чем не говорит». Эверард протянул руку. «Только верни мне патрульную лошадь. Она специально обучена, и мне бы не хотелось ее потерять». Их взгляды встретились. «Я вернусь, Кейт. Сам. Каково бы ни было решение». «Ладно, Мэнс», — сказал Деннисон. Они вместе покинули беседку, чтобы беспрепятственно пройти мимо застывших при появлении царя стражников и часовых у ворот. Деннисон указал на дворцовую спальню и сказал, что будет ждать Эверарда там всю неделю, каждый вечер. Затем Эверард облобызал ногу Кира, и когда великий царь удалился, сел на лошадь и медленно выехал из ворот дворца. Он чувствовал себя усталым и совершенно опустошенным. Сделать было ничего нельзя, а он обещал вернуться самолично и сообщить царю его приговор. Среди холмов, где над бурными холодными ручьями хмурились кедры, и боковая дорога, на которую он свернул, вела вверх и была хорошо наезжена. В засушливом Иране в те времена еще попадались такие леса. День близился к концу. Его лошадь явно устала и ступала тяжело. Хорошо бы найти какую-нибудь хижину пастуха и попросить пристанище, чтобы дать животному отдохнуть. Но тогда уже будет поздно. Нет. Сейчас полнолуние, и если потребуется, он лучше пойдет пешком, лишь бы добраться до скутера к восходу солнца. Ему было не до сна. Лужайка, покрытая высокой, уже пожелтевшей травой и спелыми ягодами, так и манила отдохнуть. Последний раз он ел рано утром, но в седельных сумках у него была еда и мех с вином. Он сдавил бока лошади и свернул с дороги. Неожиданно что-то привлекло его внимание. Вдалеке на дороге низкое солнце осветило облако пыли. Оно становилось все больше, росло прямо на глазах. Несколько всадников, решил он, изо всех сил гнавших коней. Царские вестники. Почему они спешат в этом направлении? Ему стало не по себе. Он надел подшлемник, пристегнул шлем, повесил на руку щит и высвободил из ножен короткий меч. Скорее всего, всадники просто проскачут мимо, и все же... Сейчас он хорошо рассмотрел, что их было 8. Кони были хорошие, а последний всадник вел на поводу еще свежих лошадей. Коней успели загнать. Видно, скакали они давно. Пот стекал струйками по их запыленным бокам. Гривы прилипли к шеям. Всадники были одеты в широкие белые штаны, рубахи, сапоги, плащи и высокие шляпы без полей. Явно не приближенные царя, не профессиональные воины, но и не бандиты. Они были вооружены мечами, луками и арканами. И тут Эверард узнал седобородого человека, скакавшего впереди. Его как обухом по голове ударило гарпак. Сквозь летучее облако пыли он ясно видел всадников. Даже для древних персов вид у них был устрашающий. «Ого», — сказал Эверард вслух. «Все ясно». Он даже не испугался. Не было времени. Надо было быстро обдумать положение и искать выход. У гарпага не было иной причины для бешеного галопа в горах, кроме поимки грека Меандра. Естественно, во дворце, полном доносчиков и болтунов, гарпаг не позднее, чем через час узнал, что царь говорил с чужеземцем, как с равным на незнакомом языке, а потом отпустил его обратно на север. Немного больше времени Хелиарху потребовалось, чтобы придумать причину, позволившую ему покинуть дворец, собрать воинов из своей личной охраны и броситься в погоню. Почему? Потому что Кир когда-то появился среди этих же холмов на какой-то неизвестной штуке, которую гарпаг мечтал захватить. Медиец был отнюдь не глуп и явно не поверил истории, которую тогда сплел для него Кейт. Он вполне допускал, что рано или поздно из страны царя появится другой волшебник. И уж на сей раз он, гарпаг, не допустит, чтобы чудесная повозка так легко выскользнула из его рук. Эверард более не медлил. Всадники были всего в сотне ярдов от него. Он видел глаза гарпага, сверкавшие из-под кустистых бровей. Пришпорив лошадь, Эверард свернул с дороги и поскакал прямо через луг. «Стой!» – закричал позади него знакомый голос. «Остановись, грек!» Эверард погнал свою усталую лошадь рысью. Кедры бросали на него свои длинные тени. «Стой, или будем стрелять! Стой! Стреляйте! Только не убивать! Стреляйте по коню!» На опушке леса Эверард соскочил с седла. Сзади послышались зловещие жужжания стрелы и тяжелый топот. Лошадь заржала. Эверард оглянулся. Бедное животное упало на колени. Черт побери, они заплатят за это. Но он был один, а их 8. Он поспешил под защиту деревьев. Стрела, просвистев мимо его левого плеча, вонзилась в ствол. Он побежал, пригибаясь, петляя из стороны в сторону в холодных сгущающихся сумерках, напоенных запахом трав, радуясь, что мягкая, покрытая хвоей земля поглощала звук его шагов. Ветки деревьев хлестали его по лицу. Жаль, что кустарник рос очень редко. Можно было бы воспользоваться каким-нибудь индийским приемом и укрыться в кустах. Персов не было видно. Почти наугад они пытались проехать за ним верхом. Треск ломающихся кустов и громкие ругательства за его спиной говорили о том, что это дается им нелегко. Скоро они, по-видимому, спешились. Эверард прислушался. Где-то вдалеке журчала вода. Он двинулся в направлении этого журчания, вверх по крутому склону холма, покрытому большими валунами. Его преследовали не беспомощные новички-горожане, подумал он. По крайней мере, некоторые из них были горцами, умеющими прочитать малейший его знак на земле. Ему нужно сбить их со следа. Тогда можно будет спрятаться и переждать, пока гарпаг не вынужден будет вернуться к своим дворцовым обязанностям. Эверард тяжело дышал. За его спиной слышались резкие голоса. Вероятно, было принято какое-то решение, но персы находились слишком далеко, и он не мог расслышать, какое именно. К тому же кровь слишком громко стучала у него в висках. Пол Андерсон. «Быть царем». Продолжение. Если Гарпак посмел напасть на гостя самого царя, он, естественно, не рассчитывал, что тому удастся когда-нибудь пожаловаться на это царю. Плен и пытки, пока он не откроет им, где находятся скутеры, как он действует, а в конце программы в порядке милосердия нож в горло. «Черт побери», — подумал Эверард, слыша бешеный стук своего сердца. «Я изгадил эту операцию до такой степени, что теперь ее можно включать в учебник в качестве примера, как не должен поступать патрульный. И все потому, что не надо столько думать о некой женщине, чужой женщине, чтобы эти мысли не заставили тебя забыть об элементарных предосторожностях». Он вышел на высокий берег. Внизу под его ногами по направлению к долине протекала речушка. Они, конечно, увидят, что он здесь был, но им придется гадать, куда он пошел, вверх или вниз по течению. Кстати, куда же лучше? Сначала он пошел вниз по реке, тина и скользкая грязь холодили ноги. Нет, лучше все-таки будет идти вверх по течению. Во-первых, так будет ближе к скутеру, а во-вторых, Гарпак, вернее всего, подумает, что он отправился вниз, чтобы вернуться назад к царю. Камни речушки ранили его ноги, и вода леденила их. Деревья стеной поднимались вдоль обоих берегов. Наверху виднелась только быстро темневшая узкая полоска неба. В вышине парил орел. Становилось все холоднее, но ему повезло. Речушка петляла, как змея в бреду, и Эверард, почти сразу же скользя и спотыкаясь, исчез за поворотом. «Я пройду милю-другую», — подумал он. «Может, там окажется ветка, за которую можно ухватиться. Если сумею вылезти, то окончательно запутаю следы». Медленно текли минуты. «Доберусь до скутера, а потом обращусь в главное управление и попрошу помощи». «Черт побери, конечно, никакой помощи от них не будет. Почему бы не пожертвовать одним человеком, чтобы обеспечить собственное спокойствие, существование и благоденствие? Так что Кейт застрянет здесь еще на 13 лет, пока его не убьют варвары. Но через 13 лет Синтия все еще будет молодая и, пережив все ужасы изгнания, точно зная дату смерти мужа, останется совсем одна в запрещенной для путешествия во времени эпохи при запуганном дворе безумного Камбиса II. Нет, необходимо скрыть от нее правду, удержать ее дома, сказать, что Кейт мертв. Он и сам хочет, чтобы я так поступил. А через год или два она опять будет счастлива. Я сумею научить ее быть счастливой». Он не замечал, как острые камни изранили его обутые в тонкие сандалии ноги, как неверен его шаг и как сильно шумит вода. Но вот он подошел к повороту речушки и увидел персов. Их было двое. Они брели вниз по течению. Видимо, его поимки придавали большое значение, коль скоро персы решились пренебречь религиозным запретом относительно осквернения речных вод. Сверху по обоим берегам шли еще двое, прочесывая лес. В одном из них Эверард узнал Гарпага. Персы со свистом вытащили длинные мечи из ножен. «Стой!» — вскричал Гарпаг. «Стой, грек, сдавайся!» Эверард остановился, как вкопанный. Вода журчала по его ногам. Те двое, что шли по реке навстречу ему в этом колодце темноты, казались призраками, их лиц не было видно. Выделялись только белые одежды и мерцающие лезвия мечей. Эверард вздрогнул. Он понял, что преследователи, видя, как он вошел в воду, разделились. Одни направились вниз по реке, другие вверх, передвигаясь по твердой земле быстрее, чем он по воде. Пробежав дальше, чем он мог дойти за это же время, они повернули назад и пошли медленнее, так как река петляла, зато уверенные, что добыча от них не ускользнет. «Взять живым!» – твердил Гарпак. «Можете ранить его в ноги, если придется, но возьмите живым!» Эверард зарычал от ярости и повернулся лицом к берегу. «Ну подожди же, негодяй», по-английски сказал он, «ты сам напросился». Двое воинов, что брели по реке, с криком бросились вперед. Один поскользнулся и упал лицом в воду. Воин, двигавшийся вдоль берега, съехал вниз по склону. Береговой склон был покрыт скользкой грязью. Эверард вонзил в нее нижний конец щита, оперся на него и с трудом выбрался из воды. Гарпак, ожидавший этого момента, не торопясь, двинулся вперед. Лезвие в руке медийца сверкнуло, обрушиваясь на Эверарда сверху. Он наклонился, подставляя шлем, который погнулся, но выдержал удар. Меч соскользнул со шлема и задел правое плечо, к счастью, не очень сильно. Эверард почувствовал небольшое жжение, но уже через секунду ему стало некогда разбираться в своих ощущениях. Он понимал, что не сумеет справиться со всеми нападавшими, но они дорого заплатят за его смерть. Эверард упал на траву и поднял щит как раз вовремя, чтобы парировать удар в лицо. Гарпак сделал выпад, пытаясь достать его ноги. Эверард и этот удар парировал своим коротким мечом. Сталь медийца со свистом рассекла воздух, но при близком бою легко вооруженный перс не имел никакого шанса против греческого вооружения, что истории предстояло доказать двумя поколениями позже. «О, Господи!» – подумал Эверард. «Будь у меня панцирь и наколенники, и я бы справился со всеми четырьмя!» Он искусно прикрывался щитом, отражая выпады и удары, и стараясь как можно ближе подойти к Гарпагу, чтобы тот не мог действовать своим длинным мечом, и сам оказался незащищенным от меча Эверарда. Хелиарх усмехнулся в седую бороду и отскочил назад. «Тянет время, конечно». «Так и есть». Еще трое воинов вскарабкались на берег и с криком побежали к ним. Атака была беспорядочна. Умелые воины, каждый по отдельности, персы никогда не могли научиться организованной массовой дисциплине европейцев, за что и поплатились при марафоне и гильгамелах. Но вчетвером против одного, да еще не одетого в латы, они имели все шансы на успех. Эверард прислонился спиной к дереву. К нему беспечно подбежал перс, и вот уже его меч зазвенел о щит Эверарда. Клинок американца сверкнул из-за бронзового овала щита и с трудом вошел во что-то мягкое. По прежнему опыту Эверард знал это ощущение. Он быстро вытащил клинок и отскочил в сторону. Истекающий кровью воин медленно осел на землю и, застонав, обратил лицо к небу. Остальные преследователи были уже рядом с Эверардом по одному с каждой стороны. Нависающие кусты не давали персам возможности воспользоваться арканом. Придется им вступить в открытый бой. Патрульный отразил щитом нападение слева, тем самым он приоткрыл правую сторону груди, но так как был приказ взять его живым, он мог себе это позволить. Солдат справа пытался подсечь Эверарду ноги, тот подпрыгнул и меч просвистел под ним. Теперь воин слева ударил ниже, Эверард ощутил боль и увидел, что в ногу вонзилось лезвие. Он отдернул ногу. Луч заходящего солнца проник сквозь густую хвою и тронул лужу крови, она блеснула неправдоподобно алым цветом. Эверард почувствовал, как раненая нога начинает подгибаться. «Так, так!» – возбужденно выкрикивал Гарпак. «Рубите его!» Уклоняясь от очередного удара и слегка опустив щит, Эверард крикнул в ответ. «Рубите! Сам-то ты на это не решаешься, трусливый шакал! У вашего предводителя духу не хватает сразиться со мной самолично! Ведь он уже раз бежал от меня, поджав хвост!» Расчет оказался правильным, атака персов немедленно прекратилась, а Эверард продолжал, не давая им опомниться. «Уж если вы, персы, должны быть собаками медийцы, неужели вы не могли найти такого, который хоть немного напоминал бы мужчину, а не этого шакала, который предал своего царя, а сейчас бежит от одного единственного грека?» Даже в такой удаленности от Запада и в такое давнее время ни один человек Востока не мог решиться потерять лицо в подобных обстоятельствах. Гарпак был далеко не трус, Эверард знал, сколь несправедливы его упреки. Но Хелиарх уже кинулся к нему, осыпая его проклятиями. На какой-то миг Эверард увидел дикие, полные ненависти глаза на худом лице с ястребиным носом, но тут же повернулся боком и, подволакивая ногу, выступил вперед. Двое воинов на секунду заколебались, этого оказалось достаточно, чтобы Эверард и Гарпак встретились. Меч медийца взлетел и упал, отскочив от греческого щита и шлема Эверарда, и скользнул к его ноге. Перед глазами Эверарда мелькнула белая туника медийца. Чуть подняв плечи, американец сделал выпад своим коротким мечом и вонзил его в грудь Гарпага. Он вытащил меч, слегка повернув его привычным движением профессионала, обеспечивающим смертельную рану. Затем развернулся на правой ступне и отразил щитом удар одного из воинов. Эверард и перс мгновение в ярости смотрели друг на друга. Потом Эверард краешком глаза увидел, что еще один воин пытается зайти ему за спину. Что ж, мелькнула у него смутная мысль. По крайней мере, одним опасным человеком для Синтии меньше. «Стой! Стойте!» Голос прозвучал слабо, тише журчания ручейка, но воины отступили и опустили мечи. Даже умирающий перс отвел неподвижный взгляд от неба. Гарпак пытался подняться и сесть в лужу собственной крови. Его лицо посерело. «Нет». «Постой», – прошептал он. «Подожди. В этом есть своя цель. Великий Митра не дал бы мне умереть, если бы...» Как бы ни был он слаб, Гарпак сумел величественно подозвать Эверарда движением руки. Эверард отбросил меч, хромая, подошел к Гарпагу и опустился рядом с ним на колено. Медиец откинулся ему на руки. «Ты из страны царя!» – прошептал Гарпак в окровавленную бороду. «Не отрицай, я знаю. Но знай ты, что Аурвагауш, сын Кшаяванша, не предатель!» Мускулы его лица напряглись, как бы повелевая смерти подождать, пока он не совершит задуманного. «Я знаю, что есть силы и могущество. От богов ли, от дьявола, до сих пор не понимаю. Но они есть в стране царя. И только они сделали возможным его появление здесь. Я использовал их, использовал его не для себя, но потому что поклялся в верности своему царю Астиагу. Я ему был нужен. Кир, чтобы государство не распалось. Потом из-за своей жестокости Астиаг не имел больше права на мою верность. Но я все еще оставался медийцем. Я видел в Кире единственную надежду. Надежду на лучшее будущее Мидии. Потому что он был хорошим царем и для нас тоже. Вторыми после персов почитались медийцы в его государстве. Понимаешь ли ты это, человек из страны царя?» Мутнеющие глаза пытались поймать взгляд Эверарда, но тщетно. «Я хотел взять тебя в плен, выпытать, где спрятана и как работает твоя повозка, а затем убить тебя. Это правда, но не ради себя, для блага государства. Я боялся, что ты заберешь царя в его страну, ведь я знал, что он этого хочет. Что тогда станет с нами? Будь милосерден, ведь и тебе когда-нибудь понадобится милосердие». «Не бойся», — сказал Эверард. «Царь останется здесь». «Хорошо», — выдохнул Гарпак. «Я верю, что ты говоришь правду. Я не смею думать иначе. Но тогда... значит, я искупил свою вину», — еле слышно спросил он с тревогой в голосе. «За то убийство по приказу моего повелителя, когда я положил беспомощного младенца на вершину холма и смотрел, как он умирает. Искупил ли я свою вину, человек из страны царя? Потому что из-за смерти царевича наше государство чуть не погибло. Но я нашел другого Кира. Я спас всех нас. Искупил ли я свою вину?» «Да», — сказал Эверард, и подумал о том, имеет ли какую-нибудь силу данное им отпущение грехов. Гарпак закрыл глаза. «Тогда оставь меня», — сказал он. И в это прозвучало, как слабое эхо команды. Эверард осторожно опустил его на землю и заковылял в сторону. Два перса склонились над своим господином, исполняя какой-то ритуал. Умирающий воин вернулся к своей молитве. Эверард сел под деревом, разорвал часть плаща на полосы и принялся перевязывать свои раны. Да, нога потребует серьезного лечения. Только бы добраться до скутера. Это будет нелегко, но он как-нибудь перебьется, а врачи патруля вылечат его за несколько часов с помощью медицинских средств, которые появятся в будущем, даже много позже, чем его собственная эпоха. Ему придется отправиться в какое-нибудь отделение в малоизвестном ареале, чтобы избежать вопросов, которых будет слишком много в 20 веке. А он не может себе позволить подобные разговоры. Если только в главном управлении узнают, что он замыслил, надо полагать, ему и думать об этом запретят. Ответ пришел к нему не как озарение, а скорее как убеждение, которое подсознательно зрело уже давно. Он откинулся назад, переводя дыхание. К месту боя подошли еще 4 воина, и им сказали, что произошло. Никто из них не обращал на Эверарда внимания. Они лишь бросали на него взгляды, в которых страх боролся с гордостью и незаметно делали знаки, отгоняя злые силы. Затем воины подняли мертвого начальника и умирающего товарища, понесли их в лес. Сгущались сумерки. Где-то проухал Филин. Глава 9. Великий царь сел на постели. С занавесками послышался легкий шум. Кассандана, царица, неслышно зашевелилась. Тонкая рука скользнула по его лицу. «Что там такое, о солнце моего счастья?» – прошептала она. «Не знаю». Он пошарил под подушкой, где у него всегда лежал короткий меч. «Ничего». Ее ладонь скользнула по его груди. «Нет солнца моей души», – прошептала она, внезапно задрожав. «Что-то случилось. Твое сердце бьется, как барабан войны». «Оставайся здесь». Он встал с постели и откинул тяжелый полог. Лунный свет лился с истинно голубого неба и падал на пол сквозь сводчатое окно. Он почти слепил, отражаясь от бронзового зеркала. Воздух холодил обнаженное тело. Какой-то черный металлический предмет, на котором находился человек, осторожно дотрагивавшийся до тумблеров на пульте управления, внезапно, как тень, возник в воздухе. Предмет беззвучно опустился на ковер, и человек сошел с него. Он был в шлеме и греческой тунике, крепко сложен и высок ростом. «Кейт», – прошептал он. «Мэнс». Деннисон выступил из темноты в лунный свет. «Ты вернулся». «Да не может быть!» – иронически усмехнулся Эверард. «Скажи, нас могут подслушать? Не думаю, чтобы меня заметили». Материализовался прямо над крышей и спустился на антигравитаторе. «За дверью стража», – сказал Деннисон. «Но они не войдут, пока я не ударю в гонг или не крикну». «Хорошо. Одевайся». Деннисон выронил меч. Секунду он стоял, не двигаясь, затем у него вырвалось: «Ты нашел выход?» «Возможно, возможно». Эверард отвел глаза и принялся выстукивать дробь на панели управления. «Послушай, Кейт», – сказал он наконец. «Я тут кое-что придумал, но из этого может ничего не получиться. Мне нужна твоя помощь. Если все выйдет как задумано, считай, что ты дома. Главное управление будет поставлено перед свершившимся фактом и закроет глаза на какое-то там нарушение правил. Если же затея сорвется, тебе придется вернуться сюда, в эту самую ночь, и жить жизнью Кира до самой смерти. Способен ли ты пойти на это?» Деннисон дрожал сильнее, чем в лихорадке. «Наверное», – еле слышно ответил он. «Я сильнее тебя», – напомнил Эверард, – «и у меня с собой современное оружие. Если будет нужно, я доставлю тебя назад связанным. Пожалуйста, не заставляй меня прибегать к этому». Деннисон глубоко вздохнул. «Не заставлю». «Тогда остается надеяться, что боги будут на нашей стороне. Одевайся. Я объясню тебе все по дороге. Скажу этому году прощай и будем надеяться, что не до свидания, потому что если все получится, ты никогда больше его не увидишь, да и никто другой тоже». Деннисон, направлявшийся в угол комнаты, где находилась его одежда, которую до утра должен был прибрать раб, остановился на полдороги. «Что?» «Мы попробуем переписать историю», – сказал Эверард. «Или, быть может, восстановить ее в том виде, как она существовала на самом деле. Не знаю, пошевеливайся». «Но...» «Говорю тебе, одевайся». Отдаешь ли ты себе отчет, что я появился здесь в тот же самый день, когда уехал отсюда, что в эту минуту я, раненый в ногу, карабкаюсь по холмам, только бы выкроить для тебя лишнее время? Быстрее!» Деннисон принял решение. Лицо его находилось в темноте, но голос прозвучал твердо, хоть и негромко. «Я должен проститься с одним человеком». «Что?» «С Кассанданой, моей женой. Она была со мной, боже, уже 14 лет. Она родила мне 3 детей и выхаживала меня, когда я 2 умирал от лихорадки и 100 раз от отчаяния. Однажды, когда медийцы находились у ворот Пасаргат, она повела за собой женщин, и они вдохновили нас на сражение и победу. Дай мне 5 минут, Мэнс». «Хорошо, хорошо. Правда, за 5 минут до нее и евнух дойти не успеет». «Она здесь». Деннисон скрылся за пологом ложа. Эверард так и остался стоять пораженный. «Ты ждал меня сегодня ночью, — подумал он, — и ты надеялся, что я смогу вернуть тебя Синти, и все же послал за Кассанданой». А потом, когда пальцы его онемели от того, что он все крепче сжимал рукоять меча, внутренний голос сказал ему: «Заткнись, Эверард, ты просто лицемер и самодовольный ханжа». Деннисон вернулся быстро. Он оделся в полном молчании и сел на заднее сиденье скутера. Эверард включил тумблер пространства, скачок, и комната исчезла. Теперь перед ними простирались освещенные луной холмы. Холодный ветер продувал путешественников насквозь. А сейчас в Экбатану. Эверард включил освещение и принялся манипулировать контрольными рукоятями, сверяясь с записями в блокноте. Ты имеешь в виду Хамадан, старую столицу Мидии?» В голосе Деннисона звучало удивление, но ведь сейчас это просто летняя резиденция царей. «Я имею в виду Экбатану 36 лет назад», — сказал Эверард. «Что?» «Слушай, все историки будущего категорически утверждают, что рассказ о детстве Кира в изложении Геродота и самих персов — чистая легенда. Что ж, возможно, они и правы. Возможно, то, что произошло здесь с тобой, просто одно из тех искривлений пространства-времени, которые патруль так тщательно старается выправить». «Понятно», — медленно произнес Деннисон. «Ты бывал в свите Астиага достаточно часто, пока еще оставался его вассалом. Ты будешь указывать мне путь. Старик нам нужен самолично, предпочтительно один и ночью». 16 лет – долгий срок», – сказал Деннисон. «Что ты хочешь этим сказать?» «Если ты все равно хочешь изменить прошлое, зачем я нужен тебе именно сейчас? Ты можешь отправиться в то время, когда я правил всего год, достаточно для того, чтобы знать все относительно Экбатаны, но...» «Нет, прости, я не смею, мы и так чертовски рискуем. Одному Господу Богу ведомо, к чему может привести вторичный эффект, который возникнет в мировой истории при таком изменении событий. Даже если у нас все получится. Патрулю ведь ничего не стоит сослать нас обоих на отдаленную планету только за то, что мы пошли на подобный риск». «Да, я понимаю». «К тому же», — продолжал Эверард, — «ты ведь не самоубийца. Ты что, и в самом деле хочешь, чтобы тебя, такого, какой ты есть в эту минуту, никогда не существовало? Он закончил программирование на панели управления. Деннисон, сидевший сзади, вздрогнул. «Великий Митро», — произнес он. «Ты прав. Хватит говорить об этом». «Тогда поехали!» С этими словами Эверард нажал кнопку главного переключателя. Скутер завис над незнакомым городом, окруженным крепостной стеной. Ночь была лунная, однако город терялся во тьме. Эверард порылся в сумках, притороченных к сиденью. «Возьми», — сказал он. «Надень этот костюм, я тоже переоденусь. Ребята из отделения Махинджара подогнали их под наши размеры. Там во втором тысячелетии до нашей эры им самим приходится частенько так переоблачаться. Ситуации возникают всякие». Скутер, разрезая ветер, повернул к востоку. Деннисон показал Эверарду рукой вниз. «Вот дворец. Царская опочивальня в восточном крыле». Под ними виднелось массивное, менее изящное здание, чем дворец персидского царя в Пасаргадах. Эверард заметил среди осенней листвы белые скульптуры двух крылатых быков, оставшихся от ассирийцев. Окна были слишком узкие, в них невозможно влететь. Эверард выругался и направил машину к ближайшему входу. Двое конных стражников взглянули вверх и, увидев, что приближается к ним, завопили от ужаса. Лошади встали на дыбы и сбросили всадников. Скутер разнес дверь в щепки. Еще одно чудо никак не повлияет на ход истории, ибо в эти века люди так же истово верили в чудеса, как в его, Эверарда, собственную эпоху в витамины, и, возможно, с куда большим основанием. Они проехали по длинному коридору, освещенному светильниками, отбрасывающими на стены тусклый свет, мимо перепуганной насмерть стражи в царской опочивальне. Здесь Эверард вытащил меч и постучал эфесом в дверь. «Теперь давай ты, Кейт», — шепнул он. «Ты лучше знаешь и медийскую речь, и как с ними обращаться». «Открывай, Астиаг!» — загремел Деннисон. «Открывай посланцам великого Ахура-Мазда!» К немалому удивлению Эверарда, человек за дверью послушно исполнил приказание. Царь Астиаг отличался не меньшей храбростью, чем любой из его подданных, но когда этот коренастый мужчина средних лет с грубым лицом увидел перед собой двух существ в переливающейся одежде, с сиянием вокруг головы и крыльями за спиной, излучавшими свет, восседающими в воздухе на железном троне, он распростерся перед ними ниц. Кейт заговорил громовым голосом ярмарочного прорицателя, на диалекте которого Эверард не понимал. «О, бесславный сосуд порока! Проклятие небес пало на твою голову! Неужели ты думаешь, что самые сокровенные твои мысли, хоть и прячешь ты их во тьме, их породивший, могут сокрыться от всевидящего ока? Неужели ты возомнил, что великий Ахура-Мазда допустит, чтобы свершилось подлое зло, которое ты замыслил?» Эверард перестал слушать, поглощенный собственными мыслями. Гарпак был, вероятно, где-то в этом же городе, в расцвете силы, еще не повинный в преступлении. Теперь ему больше не придется нести всю жизнь тяжкий крест. Он никогда не оставит ребенка на вершине холма и, опершись на копье, не будет ждать, когда стихнут его крики и плач. Он, конечно, взбунтуется в будущем, но уже по другим причинам и станет хелиархом Кира, но не умрет от руки врага в дремучем лесу. И какой-то перс, чьего имени Эверард не знал, тоже не умрет от греческого короткого меча, пронзившего его насквозь. Но воспоминание о тех двух людях, что пали от моей руки, останется в клеточках моего мозга на моей ноге всю жизнь, будет виден тонкий белый шрам. Кейту Деннисону 47 лет, и он научился думать и повелевать, как царь. «Знай же, Астиаг, что этот ребенок Кир, избранник небес. Небеса милосердны. Ты получил знак. Если ты возьмешь на душу этот грех и прольешь кровь невинного младенца, тебе ее никогда не смыть. Оставь Кира в его родном Ашане, или ты будешь гореть в вечном огне с Ариманом. Митра сказал свое слово. Астиаг, простертый у их ног, бился головой о пол. «Поехали», — сказал Деннисон по-английски. Эверард поставил программатор на 36 лет вперед. Лунный свет освещал ручей в горах Древней Персии и кедры вдоль дороги. Было холодно. Где-то завывал волк. Эверард посадил скутер, спрыгнул с него и начал высвобождаться из одежды. На бородатом лице Деннисона застыло странное выражение. «Знаешь», — сказал он, — «я опасаюсь...» Голос его будто растаял в окружающей тишине. «Я опасаюсь, Мэнс, не слишком ли мы его напугали? В истории записано, что Астиаг 3 года воевал с Киром, когда персы восстали. Мы всегда можем вернуться назад, скажем, к самому началу войны, устроить ему видение, которое побудит его сопротивляться восставшим», — сказал Эверард, с трудом стараясь сохранить здравый смысл. «Но, надеюсь, этого не понадобится. Он не тронет царевича сейчас, однако, когда его подданные восстанут, он достаточно разъярится для того, чтобы забыть сегодняшний далекий сон. Да и его приближенные, медийская знать, вряд ли разрешат ему сидеть, сложа руки. Впрочем, это можно проверить. Разве в день зимнего солнцестояния царь не устраивает пышного праздника?» «Да. Поехали, быстро!» И внезапно в тишине над ними зажглось солнце. Они спрятали скутер и пошли пешком в Пасаргады, влившись в толпу стремившихся на праздник Митры людей. По пути они спрашивали, что случилось, объясняя, что долгое время пробыли в чужих краях. Ответы удовлетворили их до мельчайших деталей, которые не были занесены в анналы истории, но остались в памяти Деннисона. Стоя в многотысячной толпе под холодным голубым небом, они приветствовали Кира, великого царя, который проезжал со своими приближенными и помощниками Габадом, Крезом и Гарпагом. Вслед за ними ехали те, кто составлял гордость и славу Персии, ее сановники и жрецы. «Он моложе меня», – прошептал Деннисон. «Так я и думал. И немного меньше ростом. Лицо совсем не похоже, правда? Ну, он годится». «Хочешь остаться посмотреть?» – спросил Эверард. Деннисон завернулся в плащ. Было холодно. «Нет», – глухо сказал он. «Домой. Прошло так много времени. Даже если всего этого никогда и не было». «Ну-ну». У Эверарда тоже был угрюмый вид. Он совсем не походил на счастливого спасителя. «Да, этого никогда не было», — повторил он. Кейт Деннисон вышел из лифта своего дома в Нью-Йорке. Его несколько удивило, что он забыл, как выглядит этот дом. Он даже не мог вспомнить номер своей квартиры, так что пришлось обратиться к помощи справочника. Детали, детали! Он попытался остановить дрожь в руках. Синтия открыла дверь, едва он подошел. «Кейт», — сказала она почти удивленно. Он не нашелся, что сказать, и только спросил. «Мэнс предупредил тебя?» «Он обещал мне, что предупредит». «Да, неважно. Я не могла себе представить, что ты так изменился. Но это неважно». «Мой дорогой». Она втащила его в квартиру, закрыла дверь и прижалась к нему. Деннисон оглядел комнату. Он совсем забыл, какая она тесная. Ему всегда был не по душе вкус Синтии в выборе обстановки, но он не спорил с ней. Уступать женщине, даже спрашивать ее совета, этому ему еще предстояло заново учиться. Будет нелегко. Она подставила свое заплаканное лицо для поцелуя. Значит, вот как она выглядит. Нет, он не помнил. После стольких лет в его памяти остался только полустертый образ маленькой женщины со светлыми волосами. Он прожил с ней всего несколько месяцев. Кассандана называла его своей утренней звездой, дала жизнь троим его детям, и все 14 лет была готова исполнять любые его желания. «Ох, Кейт, наконец-то ты дома!» — сказал высокий тонкий голос. «Дома», — подумал он. «Боже правый!»